Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна». Меня зовут Сергей Зацепин. И очередная встреча с нашим Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну что ж, есть несколько горячих тем, которые широко обсуждаются в прессе, на телевидении. Последняя тема, такая довольно скандальная, это президент Дональд Трамп по-прежнему продолжает выпускать твиты. И вот один из последних вызвал целую бурю. Давайте на эту тему. Давайте, да. Снова вы правы за Твиттер. 4-5 месяцев он, ну, я бы сказал, не занимался никакими прямыми нападками ни на кого конкретного, так сказать. Он там говорил всякие негативные вещи про, так сказать, радио, телевидение, газеты, так сказать, высказывался по поводу следствия, высказался по поводу самого, правда, значит, руководителя ФБР, бывшего уже руководителя ФБР Коми. Ну вот так, чтобы на кого-то он так резко, так сказать, нападал, это не было уже давно. И вот недавно, два дня тому назад, он, значит, ведущую, соведущую программы Morning Joe на NBC, такой Микки, значит, Бжежинский, написал, что она, значит, кровит от подтягивания кожи на лице, так сказать, глупая передача, так сказать, никому не интересная, не нужная, и вообще, так сказать, она, ну, я не знаю, я даже не хочу повторять, чего он там еще писал. Значит, дело в том, что у Трампа уже, так сказать, у определенного, так сказать, числа людей, даже тех, кто его поддерживали, значит, начало в свое время создаваться ощущение, что он, ну, как бы, так сказать, женоненавистник. Да, хотя по всем его действиям вроде, так сказать, было все по-другому, но по словам выходило именно так. И он начинает, так сказать, с вот этими своими твитами, он начинает опять лить, что называется, воду на те же самые жернова и дает повод, так сказать, противоположной стороне, значит, сражаться с самим плохим человеком Трампом, вместо того, чтобы, так сказать, занималась страна, обсуждая и каким-то образом продвигая те планы, из-за которых, собственно, мы республиканский конгресс, сенат и Трампа и выбрали. Значит, Трамп вот это заявление сейчас сделал в дни, когда республиканской партии надо как никогда собраться вместе и решать, что делать со здравоохранением. Значит, Трамп время от времени говорит об известных и активных в политике женщинах, значит, вот тут говорил, вернее, значит, слова типа там глупая, там уродка, психичка, там безнадега, там и что-то такое. И это жутко мешает, потому что республиканцы должны все время выскакивать и говорить: нет, я его не поддерживаю, нет, он не прав, нет. Вместо того, чтобы сплотиться, так сказать, всем вместе и, как я уже сказал, заниматься важными для государства проблемами. То есть вместо дебатов и переговоров республиканцы должны все время отвечать на вопросы, думают ли они так же, как президент. Значит, естественно, это помогает демократам в их подрывной работе, облегчая задачу по представлению президента как срывающегося, неуравновешенного и плохого, по сути дела, человека, да еще и женоненавистника. Значит, ну, в какое-то оправдание Трампа можно сказать, что Микки, значит, от Бжезинской, несколько раз называла Трампа лгун и что он больной на голову. Но одно дело, когда, извиняюсь, собачка лает на слона, а другое, когда слон останавливает караван, чтобы, значит, ругнуться с собачкой. Вот, это очень негативный момент. Я не знаю, так сказать, кто там советует Трампу, кто не советует. Я боюсь, что, вот, так сказать, все советчики говорят ему одно, а он все равно делает по-своему. Значит, ну, давайте перейдем действительно к делам страны. Значит, в силу вошло распоряжение Трампа не впускать в страну представителей 6 стран, которые не дают нам информацию о приезжающих. Значит, за исключением тех, кто едет на учебу, на работу там, или к родственникам. 3 месяца из вот этих конкретных стран, которые, кстати, определила администрация Обамы, что они те страны, которые не кооперируются с нами в смысле предоставления информации. Никто в США не приедет из этих стран. Значит, левые называют решение Верховного Суда, потому что это Верховный Суд отменил предыдущие, так сказать, решения судебные, значит, которые делались на самом деле очень левыми судьями, включая и судьи и на местных судах, так сказать, окружных и апелляционных. Верховный Суд отменил все остановки вот эти вот, и левые встали на уши и, значит, называют это решение позором нации, там собираются демонстрировать, жечь машины, как всегда, значит, бить витрины и, значит, лить, так сказать, спрей в глаза прохожим. Значит, радио и телевидение упорно сообщают, что это запрет на въезд жителей стран с мусульманским населением, забыв добавить, что из 6 стран, значит, люди не могут въезжать, и что эти вот страны определили обамовца, а что стран с мусульманским населением есть еще 50, по-моему, их всего 57 в мире, и из них никого не останавливают. Значит, скоро Верховный суд будет рассматривать еще одно дело, которое вызывает конвульсии у левых. Это ситуация, при которой, значит, два гея приходят к кондитеру, если знаете эту историю, и просят его испечь пирог им на свадьбу. И написать, значит, поздравления там Джим и Джон с этим счастливым днем вашей жизни. А кондитер говорит: извините, но пойдите к другому кондитеру, пожалуйста. Я верю в Христа, а в Библии сказано, что гомосексуализм, значит, эти отношения запрещены Богом. Значит, соответственно, геи говорят, что у них есть права покупать товары, а кондитер говорит, что у него есть права жить по религии и ее заветам. Значит, вот можно привести аргументы, на самом деле, и за то, и за это. И, кстати, интересно, вот что наши слушатели по этому поводу думают. Значит, что бы Верховный суд ни решил, это будет историческое решение, которое вызовет у проигравшей стороны бурю эмоций и протестов. Значит, вот, интересно, что Верховный суд, в котором сейчас уже 5 консерваторов и 4 либерала, решит. Вот, значит, это то, что у нас происходит на внутреннем фронте, такие, так сказать, вот дела, которые как бы решение Верховного суда, определяющее нашу жизнь на многие-многие годы. Вот прошло это решение, и как бы, так сказать, ничего в нашей жизни не изменилось, а потом на многие годы это имеет влияние на очень много другого в нашей жизни. И поэтому так важно было, значит, и консерваторам, и либералам, значит, получить своего президента, чтобы избрать в Верховный суд, избирать или, так сказать, назначать, приводить в Верховный суд тех судей, которые по духу либо либералы, либо консерваторы. Мне лично это всегда было странно. Вот есть как бы закон, да? И вот он закон, так сказать, сидят люди, которые говорят: да, это закон, да, это незаконно. Оказывается, не так. Оказывается, закон можно интерпретировать так или интерпретировать сяк. И вот чем больше, значит, скажем, так сказать, условно говоря, республиканских консервативных судей, тем более консервативным становится страна. Чем более, так сказать, либеральных судей, тем больше становится, так сказать, более либеральной становится страна. И сейчас, так сказать, нам очень важно, чтобы Трамп продержался, так сказать, по возможности, значит, все эти 4 или еще лучше 8 лет, потому что как минимум еще 2 судей уйдут. Они уже очень пожилые, так сказать, мышление уже не совсем то, здоровье не совсем то. Если они уходят, то Трамп и республиканцы, консерваторы будут назначать своих людей. И тогда, так сказать, ну я скажу так, тогда мы очень серьезно остановим социализм в его движении. Возвращаясь к скандалу с твитом. Вообще, у меня как бы такое сложное отношение к этому, потому что в Сенате обсуждается реформа здравоохранения, как бы есть серьезные вопросы, пару новых законов, которые прошли через Нижнюю палату, связанные с нелегальной миграцией. И в то же время вот этот твит позволяет, наверное, скорее, средствам массовой информации концентрировать все свое внимание и говорить только об этом. То есть ни о каких там серьезных вещах не говорят, а говорят только об этом твите. И, ну, защитники Трампа говорят, что чисто по-человечески, как бы, и Мика Бжезинский, и Скарборо позволяли на протяжении там длительного времени позволяли себе такие вещи, которые любой другой человек, конечно, должен отреагировать и как бы в ответ сказать примерно то, что, ну, что-нибудь такое. Но, с другой стороны, это все-таки президент, и как бы нужно сконцентрировать свое внимание на таких глобальных вопросах. Хотя Раш Лимба недавно сказал, что медиа вообще играет роль котиков. Вот, скажем, поинтеры такие, лазерные лучики. Вот, говорит, Трамп как бы использует этот лазерный лучик, там точку на пол наводит, и они, как коты, начинают за ней гоняться, пытаясь поймать. Но тогда за всем этим должно стоять какое-то рациональное объяснение, почему он внимание отвлекает от всех остальных вопросов и вот, так сказать, заставляет их гоняться за этим зайчиком, вот за этим твитом, обсуждать его. То есть, если за этим нет какого-то рационального объяснения, то, конечно, все это выглядит не очень здорово. А, ну, вы знаете, я вообще против того, чтобы, ну, там, так сказать, говорить там женщинам, как он говорил во время дебатов между республиканцами, там, с такой рожей нельзя лезть в президенты. Угу. Это очень, очень негативный момент в нашем президенте, и вы знаете, что я поддерживаю практически все его начинания и, так сказать, планы и тому подобное, но нельзя, так сказать, об этом не говорить. Огромная проблема заключается в том, что он все время дает возможность не только нам, его защитникам, как бы, да, но и тем людям, которые пытаются утопить и не дать случиться его планам, он дает им возможность задерживать исполнение этих планов именно вот такими вот всякими какими-то вот, сказать, своими выпадами. Но с другой стороны, может быть, Сергей, вы правы, потому что вот дважды мы уже убеждались в такой гениальности, макиавелевской гениальности Трампа. С моей точки зрения, то, что он проделал с Коми, было совершенно гениально. Значит, Коми публично, ну, там, через там, всяких там, своих подставных лиц и друзей, значит, как бы намекнул, заявил, что у него есть много всяких интересных материалов, которые он записывал, значит, сразу же после разговоров с Трампом. Что делает Трамп? Он выпускает не совсем правильно понятый твит, в котором написано, что пусть Коми поостережется, потому что, может быть, у кого-то есть записи, значит, вот этих вот разговоров. Значит, у Коми, значит, во-первых, мы все начинаем понимать, что, о, значит, у Трампа в кабинете все разговоры записываются, все стоят на уши, требуют это от Трампа, но Коми пугается, вдруг куда-то, непонятно куда, исчезают все его записи, значит, которые он собирался показывать, он якобы стер их с компьютера, понимаешь, они ему больше не нужны были, в тот самый момент, когда они ему нужны были больше всего. Значит, а мямлит что-то на выступлении в Сенате, сдает демократов, которые жали на него, и говорит при этом, что президент никогда не жал, то есть всячески отыгрывает назад все то, что он говорил буквально два дня, значит, до того. Значит, дальше, так сказать, заканчивается его, значит, вот, разговор в Сенате со всеми этими делами, проходит несколько дней, в течение которых, ну, все сидят на ушах и требуют, чтобы Трамп, значит, предоставил им эти вот записи. Трамп ждет достаточно долго, чтобы уже Коми не мог вылезти и сказать: ой, вот я нашел там в компьютере свои записи, да, вот, и говорит, пишет: нет у меня никаких записей, но, может быть, кто-то другой их вел. Я откуда знаю? Я никогда не сказал, что они у меня есть. Вы меня неправильно поняли. Я говорю о том, что сегодня в мире, когда все в тех пишут, все за всеми шпионят, вполне возможно, что есть кто-то, кто это записал. И снова подвешивает Коми в состоянии непонятном, потому что у Трампа нету. Но, может быть, у кого-то есть, говорит президент. Опа, и Коми повязан. Коми не может теперь сказать ничего такого и сказать, что вот я сразу же записал, и он говорил вот это, потому что, может быть, у кого-то есть записи. То есть, это была гениальная история. С моей точки зрения, не менее гениальная история была с русскими. Когда во время того, как он был, значит, Трамп был, когда он уже начал быть представителем республиканской партии на выборах, он несколько раз говорил о том, что значит, ему еще надо разобраться с плохой или хороший человек, значит, этот самый Владимир Владимирович, значит, Путин. Он вообще, так сказать, такой сильный лидер, так сказать, ну зачем нам идти на рожон с Россией, надо подумать, чем создал у русских ощущение того, что кажется, вот спасение вот пришло, соломинка вот та самая, да, значит, и я не совсем уверен, что они как-то повлияли на, так сказать, исход выборов здесь в Америке, но, по крайней мере, он подключил их к активной, значит, деятельности по тому, чтобы помочь ему и утопить Хиллари. Ничего при этом не сделав, никаких контактов не найдут они между Трампом и той страной. Он просто поманил, так сказать, такой морковкой Путина, а ничего не сказал, ничего не сделал. Так что и получил, с моей точки зрения, прекрасную кампанию пиар, совершенно бесплатную, которую вели русские. Вот Так что Чир, он талантливый, и вполне возможно, что то, что он делает сейчас на Твиттере, это очень продуманное, так сказать, какое-то вот, как Раш Лимбо говорит, так сказать, зайчик солнечный, но все-таки очень хотелось бы, чтобы он не делал этого. Вообще, опрос общественного мнения показал, что, по-моему, на Fox News проводили, 71%, по-моему, считает, что это вредит, вот подобные твиты, а где-то 17% считают, что это помогает. Не знаю, помогает это или нет, но посмотрим. Теперь, что касается Верховного суда, интересно, вот последнее, ну, такое решение, как бы двоякое по поводу исполнительных указов президента Трампа, которые, по-моему, вчера вступили в силу. Вчера или позавчера? Вчера, по-моему. Да, вчера. Интересно, тоже различные точки зрения высказываются. Вот я смотрю все в соцсетях, у нас здесь есть такая левая активистка, она же адвокат иммиграционный. Так она как бы так, что все это ерунда, ничего никто не... Трамп проиграл, мы выиграли, по-прежнему, так сказать, все остается по-прежнему, ничего не происходит. И она приводит там, ну, наряду с типичными токен-поинтами либералов, она приводит какие-то доводы аргументированные, ну, поскольку адвокат, набор фраз таких юридических. Но при этом я как бы готов был с ней согласиться, но при этом смотрю, сегодня опять демонстрации протеста, опять, так сказать, выступление гавайского этого юриста, который пытается протестовать, подать в суд. И у меня возникает вопрос, ну, если наша местная вот эта супер юридическая звезда считает, что либералы выиграли, тогда какого черта либералы опять подают в суд? Какого черта устраивают демонстрации протеста против этого решения? Вот как бы тут у меня неувязочка получается. Совершенно согласен. Но вообще это напоминает, вот заявление вашей местной активистки напоминает мне следующее. Когда люди приезжают из Лас-Вегаса и говорят, ты знаешь, сколько я выиграл? Сколько? $250, там, 1364. Вот. А потом спрашиваешь их, а проиграл сколько? Они говорят, 4000. Значит, да, пожалуйста, так сказать, два человека подрались, оба разошлись, и оба говорят своим друзьям, ух, я видел, как я ему дал, а то, что у него на лице синяки, он этого, так сказать, как бы и не замечает, да? Вот, значит, ну, чушь это, конечно, собачья, извиняюсь, что выиграли-то, так боролись, так кричали, во всех судах останавливали, в апелляционных кортах, устраивали праздники, потому что вот Трампа останавливают, назвали решение сейчас суда, что это конец вообще света, конец Америки, Верховного суда. И при этом говорить, мы выиграли? Ну, это просто класс, молодец девушка. Ну, особенно, если она умеет красиво подать-то, типа там фразами, там, эндокринальная псевдокоагуляция. Хрен его знает, что это такое, я не знаю тоже. Да? Ну, не важно, я должен ей отдать должное. Это, так сказать, ее хлеб, она вот зарабатывает на этих нелегалах и так далее. При этом еще одна вещь, она бы с удовольствием защищала интересы беженцев из Сирии. А если бы вот у нее такая возможность была. А вот мне подумалось, а кто ж такие беженцы из Сирии? То есть шииты Асада воюют с суннитами ISIS. Ну, грубо говоря, да? И вот эти самые сунниты из ISIS, когда их там прижимают, они бегут от ненавистного режима людоеда Асада. То есть на самом деле получается, что беженцы, так называемые, это те люди, которые стоят на стороне ISIS или Всемирного халифата. Получается так. Может быть, это гораздо... Ну, это схематично очень так, но в принципе получается вот так. Ну, а если я скажу так, кто бы не прибежал из Сирии или из Йемена или прочее, они все за халифат. Значит, с моей точки зрения, что беженцы из Сирии – это люди, которые купили за $500 паспорта Сирии. А, кстати, об этом же это подтвержденный факт. И ISIS имеет, захватил там вот эти как раз и машины и так далее, и так далее. И они спокойно могут производить паспорта граждан Сирии. Об этом... И не только, кстати, для террористических целей, а просто для того, чтобы делать деньги. Для них это бизнес, понятно. Да. стоит $500. В Германии велись всякие, сирийские. Для нас они все похожи друг на друга, да, там как китайцы. А для них там мы-то, наверное, похожи, там шведы и евреи, совершенно одинаковые. Вот. А там внутри, вот в Германии, я смотрел очень забавно, ходил, значит, один из лондонских корреспондентов, смотрел на Ютьюбе. И подходила всяким группам, начала с ними разговаривать и говорила: вот эти ребята, они там приехали из Пакистана. Ребята, а вы кто такие? Они говорили: мы беженцы из Сирии, да? А где в Сирии вы жили? Полное недоумение. А в каком городе вы жили в Сирии? Называется какой-то город. Он говорит: на какой улице? Опять полное недоумение. Он говорит: ладно, перестаньте гнать парашу, вы из Пакистана. Смеются. Там. Да. Пошел к следующей группе и тому подобное. То есть... они приехали из своих разных стран, они купили или там просто ничего не купили, просто сказали: ой, там у меня всех убили, у меня там всех там зарезали, я бегу, потому что я из Сирии. Все, сказал, пускают. Как с Чапаевым, то есть, когда он выяснил, что не надо карты показывать в покере, а верят на слово джентльменам, он стал выигрывать все время. Я помню, когда вот первый раз было выпущено это постановление, указ президента о приостановлении, так сказать, путешествий из 7 стран первоначально. Да, как эта же активистка выходила в эфир, ну, правда, не на нашем радио, на другом, а говорила, вот, и приводила в качестве примера вот бесчеловечности этого указа, как одна семья не может уехать из Украины, приехать сюда, в общем... И люди пытались звонить, говорить: ну подождите, какое отношение имеет указ, в котором перечислены 7 стран, вот к этим людям, которые беженцы или иммигранты из Украины. Ну то есть, когда не хватает навыков профессиональных решить проблему, начинают использовать вот такую ересь. Ну, конечно, так сказать, я что хочу, то и говорю. А главное, что я это сказал по радио, а теперь 20 человек могут процитировать, сказать: на таком-то радио говорят вот это. Да, да, да, да, абсолютно верно. И еще в качестве аргумента по поводу того, что необходимо принимать как можно больше иммигрантов оттуда, отсюда, вот этих вот с Ближнего Востока, Yahoo напечатала там один материал какой-то, такой душераздирающий, где там на целое графство или на 3 графства один единственный врач-эндокринолог, и он откуда-то оттуда, с Ближнего Востока, и у него возникли проблемы. И вот эта история теперь муссируется, и на нее ссылаются все сторонники открытых границ. И как бы вот если вот он не приедет, если мы закроем границу для них, то вот дети... вот будут умирать, и все пропадет, все станет, все остановится. И мне всегда хочется спросить: подождите, мы порядка 600 тысяч ежегодно легально принимаем иммигрантов оттуда, из банановых республик, и вот я так думаю, вот это все врачи сплошь, инженеры, вот сплошь такие все, так сказать, специалисты, которые нам просто необходимы? Ой, да. Да, наша иммиграционная политика и по сегодняшний день это просто такой же ужас, как Обама Кир. Вы, наверное, я не знаю, видели вы или нет последний репорт по поводу иммиграции, вот то, что происходило там в 2016 году, что за каких-то там буквально короткий промежуток времени 600 тысяч человек получили грин-карты, то есть с такой скоростью выдавались грин-карты. И мы знаем, что подавляющее, подчеркиваю, большинство иммигрантов, которые прибывают сюда в качестве иммигрантов, не беженцев, я сейчас говорю просто об иммигрантах, это как раз люди из стран третьего мира, вот из того самого третьего мира. И из них, похоже, процентов 80-90 это, так сказать, постоянные в перспективе клиенты велфера. То есть... Да. Вместо того, чтобы страна решила... кого она хочет впускать, да? Я сейчас не говорю о том, что закрыть двери всем остальным, да? То есть, ну, там какие-то у кого-то с условия, у кого-то родственники, у кого-то что-то еще. Но это отдельная история. Но страна должна решить, кого она хочет сюда привлекать. Хочет она привлекать людей с образованием? Окей. Хочет она привлекать молодых людей, которые теоретически могут делать новые стартапы? Это другое направление, да? Если ты хочешь привлекать людей... которые могут, которых есть уже бизнесы, и ты хочешь, чтобы они открывали здесь филиалы и другие бизнесы, это третье направление. Но вот так просто, абы кто, не задумываясь о том, что они приедут сюда и либо сами сядут на безработицу, там, велфер и прочее, либо посадят миллионы американцев, сегодня работающих на этот велфер, это ужасная политика. Это ужасная политика, это вот тот самый ужасный глобализм, против которого мы все время боремся. Никто не против того, чтобы торговать со всем миром. Мы против того, чтобы субсидировать весь мир. Мы готовы учить их, как рыбу ловить, мы не готовы давать им рыбу все время. Я знаю, что у нас с вами расходятся несколько взгляды на вот этих, на рабочие визы, когда приглашают сюда. Но там тоже статистика довольно интересная, если разобраться. Есть, конечно, белые воротнички, которые приезжают, которые замещают американцев, которые стоят гораздо дороже, чем, скажем, эти, которые приезжают. Но когда смотришь в целом картину, скажем, из 100% людей, приехавших по рабочим визам сюда, 70% составляют так называемые родственники, то есть жены, дети и родственники и так далее, потому что это у них появляется возможность приезжать сюда. То есть 30% это люди, которые непосредственно работают, а 70% это люди, которые приехали сюда как родственники, то есть они не работают, они вот тут живут. Ну и понятно, что, скажем, если говорим о детях, то безусловно, это ложится бременем на американского налогоплательщика. А, кстати, тех людей, которые приезжают сюда работать, их сюда и приглашают, потому что они стоят дешевле, им платят значительно меньшую зарплату, чем американцам, которые работали до них. Отсюда и налоговые сборы будут значительно меньше, как вы понимаете. Корпорации, безусловно, заинтересованы в этом. Именно поэтому, скорее всего, и маркет так взлетел вверх, поскольку корпорации стали колоссальное количество людей приезжает работать, просто колоссальное. И поэтому корпорации стали более profitable, поскольку основные расходы были связаны, конечно же, с заработной платой, поскольку привозят сюда людей, которые получают значительно меньше, иногда в разы, то профит корпорации стал расти, отсюда и маркет растет. Отсюда и маркет растет. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Может быть, чуть подробнее поговорим о расследовании, еще раз, о связи между Россией, Трампом, его, так сказать, компанией. Но все ведь началось, если вы помните, с генерала Флинна. Да, первая фигура, которая, так сказать, на которую наехали, которая пострадала, вынужден был уйти в отставку, был генерал Флинн. Сейчас, я не знаю, читали вы или нет, стало достоянием гласности вообще предыстория, почему ФБР наехала именно на генерала Флинна. Оказывается, Шершель Афам, оказывается, в свое время специальный агент ФБР Робин Гриц, причем не кабинетный работник, а девушка занималась освобождением заложников по всему миру, то есть со своей командой такая. Так вот, к ней воспылал страстью, тогда еще не будучи директором ФБР, Эндрю Маккейб, который сейчас исполняет обязанности директора ФБР. Но поскольку взаимности не получил, он, так сказать, решил с ней разобраться. Он лишил ее допусков, то есть доступа к секретной информации, поэтому она, в принципе, не могла работать. То есть она уволилась, она подала в суд. Кстати, суд еще не закончился, суд еще идет. Так вот, во время этого разбирательства генерал Флинн, будучи начальником военной разведки, и, как известно, проводили они совместные операции, то есть военная разведка и ФБР проводили совместные операции. Так вот, он за нее вступился, как бы должен был выступить в качестве свидетеля в судебном разбирательстве. И, конечно же, Маккейб простить ему этого никак не мог. Он тогда не мог ничего сделать ему, но вот когда ситуация поменялась, и Флинн стал советником по национальной национальной безопасности, но тут у него, кроме Маккейба, появились и другие враги, поскольку Флинн обещал раскрыть все детали этой позорной сделки между Обамой и аятоллами иранскими. И тут-то, конечно, у Маккейба появилась возможность. То есть они за ним шпионили, они, так сказать, сливали информацию и так далее, и так далее. В общем, заставили Флинна уйти. Вот такая вот предыстория интересная. Да, я еще не читал ничего по этому поводу, хотя так сказать, где-то там в сознании, там, с какой-то стороны у меня было отмечено, что есть какая-то история, надо с ней разобраться. Очень интересно. Ну, это вообще, так сказать, так в русле того, что происходит, того, что происходило, как, так сказать, то, что Трамп называет болото, да? Вот, кстати, тихо раскручиваются связи демократов с Россией, значит, и другими игроками на мировой политической арене. Там вот Джон Подеста, председатель предвыборной кампании Хиллари, не смог, был на интервью на Фоксе и не смог ответить на вопрос ведущей, за что он получил 75 тысяч, значит, акций фирмы, значит, Joel Energy, которая юридически не русская, но принадлежит в значительной части Москве, контролируется Москвой. Для понимания ситуации, кстати, Джон просто забыл включить эти акции в свой годовой налоговый отчет. Значит, ничего русского у меня не было, он сказал, значит, на вопрос корреспондентши, а ты берешь информацию из фейк-ньюс. То есть, они, так сказать, тут же, как только им что-то не нравится, сразу начинают сбрасывать это на фейк-ньюс. Значит, ну вот Мария Бартоломео, которая вела эту передачу, это Fox Business, значит, она с ним согласилась, сказала, ты прав, значит, я беру это из New York Times, Wall Street Journal и Политика, что действительно, с нашей точки зрения, являются фейк-ньюс. Вот. Ну, демократы просто сошли с ума. Значит, несколько конгрессменов требуют проверки документов из комитета по честности в выборах, утверждая, что этот комитет получал дотации от русских. То есть, такое выдумать нужно. Значит, председательша комитета по выборам в США, значит, и подруга Хиллари, такая Эллен Вайнтрауб, требует проверки, кто оплачивал телевизионную кампанию против Хиллари, говоря, что это будет момент правды, и что она подозревает, что ее оплачивали русские. Значит, новоназначенный вот наш независимый прокурор Мюэллер, значит, набрал себе в комиссию Трампа-ненавистников и ищет координацию в действиях между Трампом и Кремлем, в то время как, значит, руководители ФБР, а до него еще 16 руководителей разведок, сказали, что не было ничего. ЦРУ расследует попытки России вмешаться в выборы в Европе. Министерство финансов, значит, ищут следы денег от русских, куда бы, значит, они не шли в бизнесы, там, в совместные дела, не только в политику США, вообще. То есть полная ахинея. Значит, а Сенат концентрируется на допросе бывшего генпрокурора Лоретты Линч о ее вмешательстве в расследование имейлов Хиллари. Наконец, кто-то хоть занялся делом. Минобороны, значит, работает над тем, как предотвратить кибератаки типа тех, кто предпринимают русские, значит, на сервере там, демократической партии, то, что они делали, там, выборные комитеты и прочее. Вот, значит, и, наконец, комитет по надзору за правительством, значит, Конгресс США расследует сливы в прессу. Вот эти последние три хотя бы делают что-то полезное, а все предыдущие продолжают этот самый кошмарный, значит, поход на ведьм, значит, witch hunt, да, то, что называется. И совершенно непонятно, когда это закончится, потому что такое впечатление, что, так сказать, перестаньте ваши факты нам говорить, ваши факты нас вообще не интересуют, нас интересуют наши эмоции. Вот. Все они, естественно, хотят что-то найти, поэтому, значит, будут рыть и рыть, а если не найдут, то начнут придумывать, с моей точки зрения. Вот. Да, это уже поход не за ведьмами, это уже такое за привидениями на самом деле. А вы знаете, некая эволюция происходит и в средствах массовой информации, поскольку связи с Трампом действительно все подтвердили уже, кто бы ни давал показания, все подтвердили, не существует. Они несколько сменили тему расследования, вот возглавляемого Мюллером. Они теперь ищут подтверждение... противостояние правосудию, препятствие правосудию, вот как по-русски, да, это звучит. Да, да. Подтверждение фактом препятствия правосудия. Да. Хотя гениальный, на мой взгляд, юрист Алан Дершовиц, вы, наверное, слышали его интервью. Конечно, говорит, конечно. Даже я если... Я слышал оба его интервью, и на CNN, и на Фоксе. Интереснее значительно было смотреть на Фоксе, потому что они его все время пытались прерывать. И как бы, ну что вы такое говорите? Ведь вы же как бы свой, да, вот такое было, что вы, куда вы, зачем вы это говорите? А человек говорит, ну я свой, но я врать-то не хочу. То так есть что... он сказал, что даже, что президенту даны полномочия, причем эти полномочия даны Конституции. Он имеет право прекратить любое расследование, помиловать кого угодно и так далее. То есть даже если он впрямую скажет директору ФБР, я хочу, чтобы ты прекратил это расследование, это будет в рамках закона. Это не может расцениваться как противодействие и так далее. То есть это все в рамках закона. Нет, они все равно продолжают в этом рыть. Потом они несколько сменили тему. Я вот слушаю, когда на CNN толдычат. Abuse of power. То есть злоупотребление властью. Уже как бы раз нет вот здесь никакой статьи, ничего. Ну, собственно, они же не искали какой. Против президента не может быть по факту не может быть возбуждено никакого уголовного дела. Просто никогда, ни за что. Да, уже дважды уже Верховный суд это говорил, как последний раз, когда с Клинтоном пыталась эта самая Джонсон, если Линда Джонсон, если я ошибаюсь, подать на него в суд. Дошло до Верховного суда, Верховный суд сказал... либо импичмент, либо когда заканчивается его каденция, он перестает быть президентом, тогда судите. А сейчас нельзя отвлекать его на эту чушь. Ну, вы помните, наверное, что демократы частенько употребляют слово импичмент в расчете на то, что, вот скажем, если в 2018 году им каким-то образом удастся выиграть большинство в Нижней палате, то они, безусловно, первое, что они начнут делать, это начнут процедуру импичмента. Не важно, чем она закончится, не важно, подтвердит Сенат это или нет, но они начнут это. Потому что это позволит, такой процесс долгоиграющий, который позволит затормозить, связать руки и ничего не сделать. Вы знаете, там, я думаю, что в Демпартии сейчас очень передумываются, и очень часто новые планы как бы составляются, меняются старые. Значит, надежда демократической партии была, что мы поднимем, так сказать, доведем народ до такого коления, до такого, так сказать, ненависти, до такого, так сказать, состояния, при котором они побегут на выборы как ошалелые и, так сказать, выкинут, что называется, людей Трампа в 2018 году. Но вот уже 4 раза подряд во время всей этой вот, так сказать, охоты все-таки на ведьм, называйте как угодно, да, 4 раза подряд на освободившиеся места на специальных выборах побеждают республиканцы. То есть, иными словами, у Трампа очень низкий рейтинг, да? У Трампа против него все время газеты пишут, так сказать, политики, он что-то такое делает, там, за него извиняются. Да? А народ все равно говорит, нам нужно, чтобы произошло то, что он нам обещал. Мы выбираем людей, которые будут ему помогать. Ну, в одном они действительно добились успеха. Вот судя по тем дискуссиям, которые происходят в социальных сетях, уровень ненависти противников Трампа просто зашкаливает. Просто зашкаливает. Вот, да. Что я хотел сказать, что надежда, так сказать, была на то, что вот этот самый вот ненависть, которая зашкаливает, совершенно уже перестала быть какой-то логичной, какой-то не просто ненависть, точка, белая такая, да, безумная. Она не трансформировалась в то, что люди пошли и проголосовали и выиграли. То есть им на самом деле надо сейчас придумывать, как менять тактику свою и, так сказать, того, как они будут отвоевывать эту самую власть. Да, естественно, все, что они делают, это они пытаются затормозить те реформы, которые, так сказать, Трамп хотел проводить и проводит, между прочим. И делают они это, с моей точки зрения, очень успешно. Хотелось бы, чтобы они это делали менее успешно, потому что страна шла полным ходом в неправильную сторону. Не просто ее приостановить, надо ее развернуть в другую сторону, чтобы она шла и наверстывала, так сказать, потерянные годы. Вот. А демократы сейчас ищут всякие возможности для того, чтобы... Значит, единственное, что они не делают, это они не составляют, не пишут программу, которая могла бы сплотить их людей и повести их позитивно, а не на ненависти, повести их, так сказать, к выборам на так сказать, 18 ноября 2018 года. Вот. Так что у них, кстати, и у них, и у республиканцев огромная проблема, если республиканцы сейчас, вот самое ближайшее время, буквально сегодня, не решат проблему с голосованием по healthcare, то это означает, что они никогда не смогут отменить никаких entitlements, как это по-русски говорится, которые сегодня существуют в стране, потому что будет entitlement, это, так сказать, то, что государство обещало, что оно будет делать людям, там, платить им за это, предоставлять это, там, и тому подобное. Вот. Ничего, если они не смогут даже на уровне healthcare, медицины, изменить эту ситуацию, отменить какие-то вещи, которые разоряют эту страну и приведут ее к кошмару, который сначала называется, значит, государственное медицинское лечение, там, медицина, а потом и вообще называется социализм. Мы на эту тему поговорим более подробно. Давайте сейчас попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Вы знаете, я очень со всеми согласен, что вы говорите, но когда мы говорим про рейтинг Трампа, вы знаете, учитывая полный коллапс либерального рейтинга по отношению к президентским выборам, по отношению, что произошло в Англии, по отношению специальных выборов, они же полностью проиграли. И поэтому я это мало верю. И ко всему же, как вы сами сказали, на специальных выборах было, так сказать, в одни ворота выигрыш Трампа, вы понимаете? А теперь вы знаете, что они переключились? Вот с этим, с MSNBC, они стали все, ненависть к женщинам. И пошло! И вчера ненависть к женщинам, и ненависть к женщинам. Они не знают, к чему придраться, но считаю, что Трамп делает правильно. Все пока у меня нет никаких разочарований пока. Спасибо за ваш звонок. Спасибо вам. Что касается вот этой темы ненависти к женщинам, это такая старая тема. Они ее разыгрывали одно время, потом не прошло, оно не сработало. Сейчас они к ней вновь вернулись. Сейчас посмотрите, на всех каналах будут эту тему муссировать. Его ненависть к женщинам, ненависть к женщинам. Так, к огромному сожалению, зная это, не должен Трамп давать такую повод. Прекрасную, так сказать, прекрасную наживку, на которую они все будут бросаться. Возвращаясь к расследованию связей Трампа и Кремля, вы, наверное, помните, что по всем телеканалам все демократы, все официальные лица, вы помните вот это утверждение, все 17, агентств разведывательных единогласно подтверждают, что хакеры были, кремлевские. Вы помните это? Ну, в разных вариациях они говорили об этом просто. Это была такая точка, которую они долбили. Все 17 агентств единодушно, единогласно подтвердили, что русские хакнули вот наши выборы, что русские хакнули, избирательную систему и так далее. Так вот, Нью-Йорк Таймс потихонечку так опубликовал, такую поправочку, что на самом деле как бы не все 17 агентств, а только 4 пришли к выводу, что русские замешаны в хакерской атаке. Не все 17, а нас и наши эти местные отмороженные абсолютно тоже это подхватывали. И в каждом посте, когда мы, дискутировали в соцсетях, в каждом, буквально, каждый из них утверждал, все 17 агентств, вы ничего не видите, вы не понимаете, вы не верите фактам, вы ссылаетесь на фейк-ньюс, а вот реальность заключается в том, что все 17 агентств единогласно подтвердили, что русские хакнули наши выборы. А вот уже теперь рупор коммунистической партии Соединенных Штатов Нью-Йорк Таймс потихонечку, не на передовице, нет, но там где-то внес поправку. Не извинился за ложь, которую они, толкали. Но потихоньку написали, что на самом деле не 17 агентств, а 4 агентства. Я так полагаю, что 4 агентства, возглавляемые, те самые люди, которые теперь возглавляют так называемый Deep State, то есть такое теневое правительство. Вот эти агентства, которые работают сейчас против Трампа, они подтвердили, что русские хакнули такие выборы. Правда, русские хакнули не выборы. Русские, насколько я понимаю, там кто-то запустил какой-то malware к Подесте, подтвердите ваш пароль. И он подтвердил. То есть, мама, это говорит об интеллектуальных способностях этих людей. Он подтвердил пароль. И, сам поделился своей информацией. А теперь он... Кстати, во время этого же интервью Марии Бартенрома он сказал, что... А вы вот пользуетесь информацией, которую украли, которую хакнули, и вы сейчас пытаетесь на основании этого? Она говорит, да нет, я ссылаюсь на другие источники. Да, тут такая забавная вещь. То, что мы говорили чуть-чуть ранее, что кто-то выступил с чем-то там в газете, сказал, или там по радио, потом кто-то, ссылаясь теперь на этого человека, потом кто-то уже теперь стал ссылаться на радио, а потом четвертый раз это все стали повторять и говорить, ну вот видите, вот все абсолютно это знают, это стопроцентный факт. Кто-то выдумал, а потом, так сказать, вот такой игрой медийной это стало фактом. Знаете, насчет того, что все... Вообще, так сказать, грешит, так сказать, наша левая сторона тем, что очень любит бросаться вот словами «все». Значит, например, все ученые, там, или 97% ученых, работающих в университетах США, подтверждают, что есть глобальное потепление, или глобальное похолодание, или глобальное изменение температуры. Они все время меняют, в зависимости от того, что происходит на улице. Значит, оно происходит потому, что вот, значит, человек, или отчасти потому, что человек каким-то образом действует на погоду. Значит, я послушал интервью с человеком, который создал Weather Channel, то есть, так сказать, канал погоды, да, сам, так сказать, ученый, и он говорит, что значит, приходят в университет, приходят, так сказать, к людям, которые занимаются, скажем, так сказать, вот изучением погоды, и говорят, значит, если вы подписываете, что значит, вы считаете, что есть изменения, значит, глобальные изменения там, температуры, и что этот человек это принимает участие, то вы получите грант и будете продолжать работать. А если нет, то гранта не будет. Ну вот, и он говорит, вот вам, пожалуйста, 97% людей подписывают. Казалось все-таки, что 3% есть честных людей. Кроме того, он говорит, я, говорит, как создатель вот этого самого канала погоды, хочу вам сказать, что у меня есть письмо 11 тысяч, подписано 11 тысяч крупных ученых, которые говорят, что это полный блеф, ахинея и просто вытягивание денег и политический инструмент для, так сказать, свержения правительства. Больше ничего. Еще один момент, буквально у нас пару минут, по поводу непопулярности Трампа среди наших бывших союзников, то бишь Европейского Союза и так далее. А на самом деле, возможно, так оно и есть. Неудивительно. Перекрывает кислород. Хватит нам кормить Европу, защищать ее за свой счет, когда она не платит деньги для того, чтобы защищаться, когда она платит деньги для того, чтобы привозить миллионы, так сказать, мусульман к себе в страны, а мы должны оплачивать защиту Европы. А кроме того, поскольку мы ушли из этого договора парижского, это значит, что 100 миллиардов долларов, которые они от нас ждали, мы туда не отправим. Конечно, популярность упадет. Ну как же? Была такая нянька, которая кормила, которую можно было доить, а сейчас вдруг раз, она отказывается давать им денежки. Она требует возместить те расходы, которые мы понесли по защите Европы. Она требует платить ту долю, скажем, в НАТО, на поддержку НАТО, которую все согласились платить. Конечно, популярность упадет. Это же всегда так. Когда ты делаешь человеку все время хорошо, хорошо, хорошо, а потом один раз сказал нет, и он тебя начинает просто ненавидеть. Правильно. Когда даешь, то даешь свое, да, и на время. А когда отдавать обратно, то это, так сказать, что называется, отдаешь навсегда и уже свое. А проблема заключается в том, что человек, когда ему дают что-то, он начинает считать, что это его, и что это ему принадлежит. Вот с европейцами, с мексиканцами, построим стену, да, с Мексикой. Да, по-моему, вся Мексика должна начать нас, по крайней мере, на этом этапе, так сказать, ненавидеть. Почему? Потому что самый большой экспортный доход Мексики намного больше, чем все остальное. Это отправка к нам рабочих, которые здесь работают и посылают доллары в Мексику. Если это прекратится или уменьшится, сам скажем, в два раза, там начнется просто кризис страшный, кризис того, что у людей не будет, у тысяч семей, десятков и сотен тысяч семей будет нечего кушать дома. Леон, мы должны остановиться, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Телефон в студии 847-400-5200. И прежде чем мы поговорим о реформе здравоохранения чуть более подробно, я просто хотел заметить, что президент Трамп, если вы знаете, если вы помните, объявил новую энергетическую политику. И в чем такие довольно хорошие перспективы. Пытаются возобновить как бы атомную энергетику. По-моему, на Украину будут отправлять уголь. увеличит поставки угля. И сжиженный газ, наверное, будут отправлять еще и в азиатские регионы. Так что впереди нас ждет неплохое будущее, если все реализуется. Да, совершенно точно. Это то, что Трамп все время говорил, что у нас такой огромный потенциал, что из самого большого производителя энергии мы должны стать самым большим импортером энергии, мы должны стать самым большим экспортером энергии. И мы можем это сделать. Действительно, уголь пойдет на Украину, действительно, сжиженный газ пойдет в Азию, я думаю, что в Европу тоже достаточно большое количество. Поэтому с атомной энергией будут огромные проблемы с зелеными, с бледно-голубыми там, и с коричневыми и тому подобное. Но, так сказать, дай бог, потому что вот у нас уже где-то порядка 70 лет ходят корабли с атомными двигателями, на них ничего не случается. На них отработали уже системы, как защищаться, как не дать возможность, как предупредить любую, так сказать, ту самую реакцию, которую Чернобыль произвела там и тому подобное. Но, опять, посмотрим. Я бы хотел поговорить перед тем, как мы, вернее, плавно перейти к нашему здравоохранению, к нашей медицине, значит, начать с Канады и канадской медицины. Потому что все время слышу, вот там в Англии, вот в Канаде, вот северный сосед рядом с нами находится, и у них так все хорошо, и дешевле, и лучше, и вообще, так сказать, все просто потрясающе, все, что называется, в белом ходят. Вот я бы хотел немножко поговорить о Канаде, но начать с того, что, значит, наверное, немногие знают, но Канаде скоро исполняется 150 лет. То есть с момента, как английские и французские провинции решили создать единое государство. Значит, нынешний премьер-министр Трюдо, значит, один из самых либеральных руководителей западных стран в мире, и его взгляды резко отличаются от взглядов Трампа и даже от британского правительства Мэй, значит. Трюдо вообще социалист и совершенно не скрывает этого. Канада гордится тем, что принимает иммигрантов из всех стран. Так что в Торонто больше теперь китайцев, чем европейцев. А в малых городах стремительно растут мусульманские общины. Кроме того, Канада очень гордится тем, что, значит, все без исключения жители Канады вот обеспечены вот этим самым бесплатным здравоохранением. Значит, давайте разберемся, что такое канадское бесплатное здравоохранение. Значит, кто-то все-таки должен платить за лекарства, правильно? Врачам, там, за процедуры, электричество и множество другого, что входит в стоимость медицинского обслуживания. Вот кто же платит? Во-первых, в Канаде в пересчете на процент от валового продукта вторая по дороговизне медицина в мире. Значит ли это, что в Канаде очень хорошая медицина? Одним из главных признаков хороших медицинских систем – это как коротко или как долго больные ждут назначенных им процедур. Процедуры или просто даже встречи с врачом. Вот в Канаде в среднем после того, как врач прописал процедуру, типа операции, например, да, время ожидания 4,5 месяца. Значит, измерялось это в 2013 году, и сейчас, говорят, еще ухудшилось. По сравнению с этим, в 1993 году, значит, до введения системы национального здравоохранения, время ожидания было ровно половина. То есть, то, с чем они пытались бороться и говорили, мы сейчас должны нажать и сделать так, чтобы наши больные не ждали, чтобы они не умирали по дороге, они удвоили, когда ввели вот эту вот национальную медицину. Теперь для MRI или, значит, каких-то вот такого типа процедур, которые в Америке делают, что называется, по первому требованию, значит, канадцы должны встать в очередь длиной 8 недель. Долгое ожидание – это не просто досадное обстоятельство. Значит, пациент может страдать от серьезных болей в это время, там, психические расстройства, потеря сил, работоспособности. А еще без диагностики, проведенные вовремя, пациент может просто умереть. Значит, только время, которое люди теряют из-за невозможности зарабатывать до излечения, значит, проблемы, до того, как они выяснили эту проблему, именно из-за того, что ее не лечат так долго. Так вот, в среднем пациент в Канаде теряет $1200 из-за потерянных заработков конкретно по этому поводу. То есть, добавьте эту сумму сразу же к стоимости медицины в Канаде. А как посчитать, что поздно обнаруженная болезнь ведет к большим, к большим, я бы сказал, проблемам и смертям? То есть, рак, так сказать, продвигается и захватывает больше, и разрастается, и тому подобное. А как насчет инвалидности из-за того, что процедура не была сделана вовремя? Значит, исследование это, значит, не вытащенное, что называется, из злостных газет и фейк-ньюс. Это исследование, проведенное Министерством здравоохранения Канады. И опубликовано было в Сити журнал и в Форбсе. Значит, еще канадские СМИ сообщили, что Трюдо, значит, не ждет 8 недель МРИ и 4,5 месяца, чтобы увидеть специалиста. Значит, к нему, к его жене, семье и близким это никакого отношения не имеет. Как, впрочем, и ко всем, кто имеет в Канаде деньги. Они просто ездят лечиться в Америку, вот в ту самую кошмарную Америку, значит. Поэтому при социализме все, кто имеет деньги или привилегии, живут хорошо, а те, кто нет, то плохо. Вот. И живут, кстати, более короткие жизни. Значит, кстати, Обамакер тоже, если помните, значит, была не для Конгресса, Сената, Белого дома и их семей. Она была создана для неважных людей. Вот для меня, для Сергея там, и для большинства наших слушателей. Когда в Канаде доктор прописывает лекарство, это еще не значит, что его больному выдадут. Просто смотрят на название и говорят, это слишком дорого. Значит, вот скандал разгорелся по поводу противоракового аппарата, называется Erbitux, если я правильно его произношу, который простым людям не дают, точка, не дают его, а членам правительства их семьям дают. По той же страховке якобы, да? В Америке до Обамакер такие лекарства давали всем, кому их прописали. А сейчас есть, значит, правила, связанные с возрастом и другими факторами. И есть где-то там какая-то комиссия, которая решает, кому жить, а кому помирать. Как точно определила когда-то Сара Пален, значит, Обама организовал, значит, панели, как она сказала, то есть комиссии смерти. Вот. Значит, чтобы не быть голословным, рассказ молодого канадского врача, это я взял, так сказать, просто из его интервью, потому что он потом написал книжку по этому поводу, которую канадские издательства издавать отказались. Значит, первый раз, когда он после окончания университета попал, значит, из университетского госпиталя в региональный госпиталь в городе Виннипег, значит, он описывает так, значит, приемная госпиталя была до отказа забита людьми. Многие были в пожилом возрасте, некоторые в колясках и на костылях. Некоторые были там уже 5 дней в приемном покое. Воздух был полон запахом пота и мочи. В самом госпитале, и это госпиталь не исключение, а повсеместное правило, пациенты ждали каждой процедуры невероятно долго. Как, например, мужчина с острой болью после операции на грыже. Значит, в клинике боли место ожидания, значит, лист ожидания был на 3 года. Значит, то, что мы принимаем так, завтра хочу, да, то завтра не знаю, как нету, только в четверг, через 3 дня мы возмущены, да. Радиационная терапия для пациентки с раком груди потребовала 4 месяца ожидания, хотя все медицинские руководства говорят, что у тебя есть максимум 4 недели. Вот зовут этого человека, значит, Давид, значит, Грейцер. Значит, молодой врач, он решил записывать все, что происходит на его глазах. Например, еще один пациент с раковой опухолью так долго ждал химиотерапию, что скончался. Значит, критикующие систему врачи не получают повышения по работе. Особо голосистые пациенты ждут дольше других. Значит, ну, как у нас было при Обаме с ветеранами, помните, да? Значит, а направления, которые им оказывают, они куда-то пропадают. По свидетельству британских врачей, сейчас мы говорим уже не когда-то, а Британия, да, у них происходит абсолютно то же самое. Во Франции, когда началась жара в 2003 году, если помните, госпиталя просто не принимали пациентов, потому что у них врачи были в отпуске. Лето же, правильно, да? И 15 тысяч французских стариков скончалось. Потрясающая медицина. Значит, дорогие современные лекарства ни в Канаде, ни в Англии, ни в других странах с государственной медициной больным даже не предлагают. Кроме как, конечно, бюрократам и тем, у кого есть деньги платить под полой. Вот социализм, социалистическая медицина привели к тому, к чему мы с вами привыкли в Советском Союзе. Значит, взятки и блат. На время мы это забыли, что это такое, да? Пока Америка оставалась великой страной. Значит. Вот, может быть, удастся нам ее еще спасти и не превратить ее в Канаду. Ну, а теперь по поводу того, что обсуждается сейчас, насколько каковы могут быть последствия. Вот я знаю, что мнения демократов разделились, там, скажем, Джо Манчин склонен проголосовать за вариант, который предлагают республиканцы. Элизабет Уоррен – это новое лицо демократической партии наряду с Берни Сандерсом. Конечно, заявляет о том, что необходимо ввести систему single-payer. Я пытался понять, вот когда Берни Сандерс говорит, что нужно ввести систему Medicare для всех, если мне память не изменяет, я не знаю, не помню, сколько точно сейчас пенсионеров у нас, то есть людей, которые пользуются страховкой Medicare. Ну, я не знаю, действительно, не помню. Но при этом надо понимать, что стоимость этой программы обходится где-то, наверное, в 600 миллиардов долларов в год. А количество пенсионеров, ну, даже если предположить, что их третья часть населения, да? Ну, я думаю, что меньше. Значительно меньше, конечно. 20%. Окей, 20%. 600 миллиардов. Умножить на 5 будет 3 триллиона. Это, по сути дела, 3/4 нашего бюджета. Ну, все правильно, но имеется в виду другое. Значит, все, он имеет в виду следующее. Считать цифры он тоже умеет, как показало, так сказать, дело сейчас возбужденное против него и его жены. Значит, они очень хорошо умеют цифры считать и умеют поворачивать их в свою сторону. Значит, как только вы вводите Medicare для всех, тут же перестают давать дорогие лекарства, ну, всем, кроме Берни Сандерса и его, там, так сказать, людей, правильно? Вот. Тут же перестают делать огромное количество процедур. Значит, больше не покупаются новых, там, MRI, там, скан, там, я не знаю, и тому подобное. Все устаревает. Ну, мы знаем это. И за 20 лет медицина становится, так сказать, на уровне Зимбабве, за исключением кремлевских больниц, которые будут построены в каждом штате, куда будут пускать только тех, у кого есть пропуск определенный. Вот и все. То есть можно понять тех, кто поймал, что называется, бога за бороду и относит себя к политическим элитам, понятно, что у них все будет выглядеть совершенно иначе. А все остальные, которые радуются социальную медицину, действительно, очевидно, этого не понимают. Или просто для того, Советский Союз обратно надо ехать. Там была прекрасная медицина, правильно? Всех лечили одинаково совершенно. Ну, приходишь, ну, там, ждешь там 2-3 часа, ну, заходишь к доктору, у него там ни лекарств нет, нет. То есть лекарства не были, пирамидон. В то время как уже в Америке или там на Западе лечили от огромного количества болезней, от которых в Советском Союзе люди просто погибали. Потому что, ну, не было лечения и все. Но зато у всех не было. Ну, кроме кремлевских больниц, конечно. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Ну, у меня по предыдущим вопросам. У меня такой вопрос. Как я знаю, что Леон приехал из Израиля как беженец, и вы приехали из Союза или из бывшего Союза как беженец. В то же время из Израиля беженцев нет. Если они евреи. Из Союза, как вы сказали, что не было никакого у вас войска Кемерово, и там никакого еврейского вопроса не было. То есть вы единственный, который, наверное, уехали не еврей по еврейскому вопросу. То есть это значит, что вы получили гражданство обманным путем. Вовсе нет. Подождите, дайте мне еще сказать. Не, подождите, пока вы не перестанете врать, я вам сказать ничего не дам. Вы делаете заявление, основанное на ваших извращенных представлениях о реальности. Вот и все. Поэтому пока вы не прекратите делать подобных заявлений, я лишу вас возможности выступать в эфире. Давайте мы все-таки не, пожалуйста. Ответим, потому что... Я дам ему возможность говорить. Пожалуйста, говорите дальше. Хорошо. Вы говорите, не вы ли говорили о том, что вы из Кемерово, и не было еврейского вопроса? Значит, я сказал, что я родился в Кемерово, а последние 15 лет, перед тем, как эмигрировать в Соединенные Штаты, мы жили в Ленинграде. Но вот. вы сказали, я лично у вас спрашивал, и вы сказали о том, что вы выехали из Кемерово, где не было еврейского. Значит, я вам рассказывал о конкретных годах моей жизни, в юном возрасте в городе Кемерово, где действительно я не видел этого. Может быть, по каким-то объективным причинам. Так что не передергивайте слова. Окей. Теперь другой вопрос. Нет, давайте не другой вопрос, а давайте ответим сначала на первые вопросы, а потом будем заниматься инсинуациями. Хорошо? Давай. Вот. Меня довольно легко, вывести из себя, когда люди лгут. Значит, я, во-первых, не люблю, когда меня называют беженцем из Израиля, потому что это инсинуация и ложь. Значит, никто этого вам не говорил, нигде этого написано не было. Я сам никогда в жизни такого не говорил. Значит, поэтому немедленно извинитесь, потому что беженец из Израиля звучит как оскорбление. Я жду от вас извинения. Я извиняюсь. Тогда скажите, как вы приехали из Израиля? Спасибо большое. Вот теперь я готов вам, если это вопрос, не беженец ли вы из Израиля, то я на него отвечу. Я отвечаю. Значит, в 1973 году я переехал в Израиль как эмигрант из Союза Советских Социалистических Республик. В 1984 году, являясь режиссером детского театра Тель-Авива, меня пригласили в Нью-Йорк, Jewish Board of Education, поставить две пьесы, которые я сам написал, и они просили их поставить у них тоже. Я сделал это. Улетел. После этого ко мне обратились из того же Нью-Йорка, из Lincoln Center for the Performing Arts, для того, чтобы прилететь и поставить у них еще одну мою пьесу, что я тоже с удовольствием прилетел и сделал, после чего Лос-Анджелесский, значит, центр театральный попросил меня еще одну мою пьесу поставить. Таким образом, я начал работать в Соединенных Штатах Америки, одновременно являясь художественным руководителем детского театра Тель-Авива. Через несколько лет мне пришло еще, я летал туда-сюда, через несколько лет мне пришло еще одно предложение, теперь уже от компании, которая называлась Israel Today, это конгломерат телевидения, радио, газет и прочее, возглавить их детский отдел на все вот это, писать, ставить и тому подобное. Меня работа заинтересовала, и я приехал сюда по приглашению этой компании, точка. Я являюсь израильским гражданином. Значит, когда, так сказать, моя жена переезжала сюда, то выяснилось, что нужно, так сказать, легче сделать ее переезд и моей семьи, значит, если я стану гражданином Америки. Что я с удовольствием и сделал. Сегодня я являюсь гражданином двух государств. У меня двойное гражданство, израильское и американское, и я, честно говорю, горжусь обеими этими бумагами, которые я имею, обоими паспортами. Я приношу извинения вам, потому что я имел другую информацию. Спасибо большое. Теперь второе, господин Зацепин. Вы говорите о том, что приезжают по визам, рабочим визам, и занимают работу, которую делают, могли бы делать американцы. Вы отлично знаете, что вы не можете набрать человека на эту профессию, на эту работу, если вы не докажете, что вы не смогли найти американца. Это такой вопрос. Плюс, скажите, пожалуйста, на вашем радио сколько работает представителей иностранных государств? Работают. Больше, чем местных. Правильно? Ой, ну вы опять странно. Да нет, вы опять, скажем, у меня есть корреспондент, который работает из Израиля, и не один корреспондент, а целых три. То есть мне, по вашему, так сказать, намеку, следовало бы взять на работу человека, который живет здесь у нас в Чикаго, но рассказывал бы нам о том, что происходит в Израиле. То есть, вы знаете что, я не хочу вас обижать, но то, что вы пытаетесь сделать, это какая-то нелепица. Леон, вы поняли, в чем он меня хочет обвинить? Там, скажем, у меня есть... Я не знаю, я не уверен, потому что я не дослушал до конца, может быть, или, может, мысль не произвел. Я ничего не вижу, так сказать, как вы, Сережа, сказали, у нас немножко разные взгляды на ввоз сюда, да, так сказать, рабочей силы. С моей точки зрения, чем более у нас здесь в Америку приезжают, чем больше образованных людей, тем, с моей точки зрения, лучше, потому что они сегодня поработали на этой работе, а завтра они создали стартап, потом они пошли куда-то еще работать. Значит, чем больше их, тем больше Америка выигрывает, тем больше к нам приезжают людей, которые потенциально садятся на шеи налогоплательщикам, тем больше Америка проигрывает. То есть они ничего, кроме в Америку не вносят, кроме того, что они когда покупают в магазинах, они платят там, так сказать, в тех штатах, в которых это есть, они платят налог на продажи, sales tax. А я хочу, чтобы сюда приезжали люди, как можно более образованные, умеющие создавать бизнесы, умеющие думать, так сказать, креативные люди, то, что называется. И поэтому я считаю, что сказать, ну, не открыть двери всем, это тоже сумасшедший дом, да? Но вот если нам кто-то нужен, там, преподаватели математики, давайте искать по миру и впускать сюда преподавателей математики и приплачивать им, чтобы они сюда приезжали. Ну, а насчет того, что нужно доказать, я, извиняюсь, не знаю имени нашего человека, который позвонил, но Microsoft ничего не нужно доказывать. Им надо просто подписать бумагу где-то там в правительстве, что они 1634 чека могут ввести, точка. И больше ничего не доказывают, они их ввозят. Все, продолжим наш разговор в следующий раз. Огромное спасибо и до встречи. Счастливо. До свидания.